Глава 52. Оставался еще один участник событий, связанных с человеком с оленьей головой. Жереми Пюе, студент, который обнаружил его на раскопках в Кансоне в 1970 году. Согласно данным из архивов университета Экс-ан-Прованса, Пюе во время учебы в университете жил в городке Сен-Анри. Полицейские выяснили, что его старая мать по-прежнему жила там, и сын часто приезжал к ней в гости. Де Пальма легко нашел и его адрес. Пюе жил на корабле в порту Гуд, который находится рядом с Каланками. Страстью Пюе было подводное плавание. Он даже создал клуб подводного плавания с очень выразительным названием «Великая синева». Маленький порт Гуд похож по очертаниям на подкову, концы которой соединены дамбой, состоящей из больших блоков и бетонной набережной. В центре кран, разъеденный морем, и несколько лодок, обычных и моторных. Их старые снасти прогнили, палубы побелели, прожорливые водяные брызги слезали с них краску. Де Пальма заговорил с мужчиной лет 60, который тащил за собой алюминиевую боковину колеса со спицами, и получил ответ. «Пэйе, он на своем корабле. А если вы не найдете его там, он в баре-ресторане у Жоржа». Мужчина смерил Де Пальму взглядом. «Чего вы хотите от него?» «Хочу записаться в клуб подводного плавания». Мужчина, качая головой, вышел через калитку на набережную и направился к кораблю, принадлежащему клубу «Великая синева». «Жереми, ты дома?» Пюе высунул голову из рубки и мгновенно заметил Де Пальму. «Я думаю, это к тебе из полиции!» — крикнул мужчина и пошел дальше. Пюе спрыгнул на набережную и вытер руки тряпкой, лоскутом старой тенниски. Де Пальма показал ему свое удостоверение. Кажется, Пюе не удивился. «Я пришел копаться в старых воспоминаниях», — пояснил барон. «Я здесь по поводу человека с оленьей головой. Можно поговорить о нем пару минут?» Пюе окинул взглядом соседние дома, словно хотел убедиться, что никто их не видит. В этом городке жило много контрабандистов и красавчиков-хулиганов, поэтому тот, кто общался с полицейскими, не вызывал у жителей симпатии. «Человек с оленьей головой», — начал Пюе. «Это я нашел его в слое, который датируется гравецкой культурой в Кансоне». «Что произошло в тот день?» Пюе подумал несколько секунд. «Там были Палестро и Отран. Больше никого. Я чувствовал, что в конце концов найду что-нибудь в том углу, где копал. Я уже много дней находил там наконечники стрел и еще что-то в этом роде». «А после этого наткнулись на человека с оленьей головой?» «Да, на так называемого рогатого колдуна». Эти слова удивили Де Пальму. Он вынул записную книжку. «Кто украл человека с оленьей головой?» Пюе заупрямился и возмутился. «Можете сказать мне это?» «Виновного не будут преследовать. Вы ничем не рискуете». Пюе расслабился. «Это сделал я», — сказал он, опустив глаза. «Должен признаться, это я украл его через несколько дней после того, как нашел». «А почему?» «Потому что Палестра оказался подлецом, заявив, что сам нашел статуэтку. Но не он вынул ее из земли». Пюе нервно моргал. «Поэтому я и украл ее из его сундука». «И что вы с ней сделали?» «В то время, как бы это сказать, в то время мне позвонил Пьер Отран. Он знал о краже и знал, что это сделал я. И он предложил мне крупную сумму денег». «Сколько?» «Столько, что я купил на них корабль, на котором сейчас живу». Де Пальма бросил взгляд на рубку и снаряжение школы подводного плавания, уложенное на палубе. «Вы были знакомы с Пьером Отраном?» Пейе выпрямился. Лицо его словно потускнело. «Был знаком, но мало. Мы встретились на этих раскопках и часто разговаривали». «О чем вы разговаривали?» «Он знал, что я хороший ныряльщик, и что это я нашел кремниевые орудия в пещерах, которые находятся на глубине меньше 30 метров под водой возле каланки Трипери». Де Пальма вдруг вспомнил, что Пейе, директор клуба подводного плавания, в котором встретились Фортан и Кристина Отран. Круг замыкался. «Ваш клуб — единственный клуб подводного плавания в Гуде». «Да, и всегда был единственным. И вы его директор». «Да». «Вам известно о том, что произошло перед Рождеством в пещере Легуан?» «Известно, но мало». «С кем-то произошел несчастный случай, да?» «Совершенно верно». Де Пальма выдержал паузу, чтобы дать Пейе время подумать. Освещение внезапно изменилось. Солнце свалилось за утесы возле дамбы и бросало последние лучи на застекленные двери ресторанов. «Это несчастный случай», — продолжал барон. «Обычный несчастный случай при декомпрессии». Маленькие глаза Пейе блестели. Ладони у него были размером с теннисные ракетки. «Это ужасно», — произнес он. Де Пальма перегнулся через борт корабля. Какое-то время его взгляд блуждал по маслянистой поверхности воды. «Вы не знаете, что было дальше со статуэткой?» — спросил он, выпрямляясь. «Нет. Должно быть, ею по-прежнему владеет семья Отран». «Конечно, конечно», — согласился Де Пальма. Пейе поднял с капота двигателя кусок нейлонового троса и стал крутить его в волосатых пальцах. «Больше я ничего не знаю». Де Пальма подал ему свою визитную карточку. «Сожалею, что побеспокоил вас, месье Пейе. Если вспомните еще что-нибудь, позвоните мне». Сказав это, барон вернулся к своей машине. Синеватая тень наползала на маленькую дорогу, которая вела к проходу Круазет и острову Маир. Спускаясь к Пуант-Руж, он попал в пробку перед маленьким портом для прогулочных судов. Де Пальма взялся за мобильник. «Карим, окажи мне услугу». «Какую? Я тебя слушаю». «Фамилия первой жены Отрана была Вель. Но мне кажется, что это по мужу. Ты не мог бы узнать ее девичью фамилию?» «Отран убил эту женщину 11 лет назад. Она была первой в списке. Две другие не были замужем. Я в этом уверен». «Я перезвоню тебе через 5 минут». Был вечер пятницы, и город дрожал от задыхавшегося центра до самых дальних окраин, которые светились как электрические созвездия у подножия черных холмов. Телефон зазвонил ровно через 5 минут. «Да», — сказал Бессур, — «девичья фамилия Эллен Вейль была Пейе.